Мы вышли по дорожке к куполу, скрывающему центр сада. На этот раз я вышел слегка вперед, чтобы шагнуть под купол первым, но, к счастью, за полупрозрачной преградой нас не ожидало ничего жуткого. Вместо деревьев перед нами раскинулся амфитеатр из розоватого камня. Распорядитель вышел нам навстречу и сообщил, какой ряд и номер места отведен каждому из нас. «Как здесь все серьезно», — нервно заметил Шуйский. «А самим место выбрать нельзя, вам выделено место рядом со мной», — Зимин толкнул князя локтем в бок. «Так что не жалуйтесь. А всем, кто не собирается отправиться домой сразу после этого мероприятия, предлагаю встретиться у входа в сад. Я покажу отличное место, где подают отменную уху. Вы потом туда будете после каждой попойки ходить, чтобы лечить голову и живот». Парни приободрились и с энтузиазмом разбрелись по своим рядам. Мы спустились ближе к сцене, украшенной цветами и яблоками. Небольшой постамент под аркой, увитой зеленью, отчего-то напоминал трон, а когда к нему подошла Екатерина Юрьевна в зеленом платье, то это ощущение усилилось. «Господа и дамы, мы надеемся, что вам понравилось в нашем саду. Каждый год мы проводим это мероприятие, чтобы вы могли себя показать и других посмотреть. Здесь собрался цвет империи, свободные благородные молодые люди, которые ищут себе достойную пару. Надеюсь, что наш сад смог объединить чьи-то сердца и руки. Казна каждый год выделяет обеспечение 30 свадеб, сыгранных у состоявшихся после нашего мероприятия пар. Императрица обещает всем девушкам пошив платья за свой счет, а император дает отсрочку службы всем молодым людям на нужное для укрепления брака время». В рядах послышались едва слышные шепотки и смешки, которые пришлись Екатерине не по вкусу. Она слегка скривилась и окинула дальние места ястребиным взором. И я сразу поверил, что даже коты могут бояться такую девицу. Было в ней что-то отталкивающее. И в зале сразу же воцарилась тишина. Мы рады, что некоторые молодые люди пришли уже парами, нацепив на лицо радушную улыбку, продолжила девушка. И пусть часть этих пар просто дружеские, для империи важны любые узы. Но сегодня произошло еще кое-что важное, о чем я с радостью хочу вам сообщить. Наша империя гордится своей богатой историей. Мы чтим законы и традиции наших предков. Не нравится мне это, раздался голос Шуйского, которому досталось место за нами с Нечаевой. Есть древний закон, который связывает людей и обязывает их стать спутниками. Если мужчина благородной крови спасает девицу, то обязан взять за нее ответственность, должен ввести ее в свою семью равной. На сцену позади Екатерины вышла Свиридова. Она подошла к подруге и бросила на нее жертвенный взгляд, которому могла бы позавидовать любая святая. «Я ей все волосы выдерну», – прошептала Нечаева. Елена Анатольевна была спасена Павлом Филипповичем Чеховым, и по закону наших предков. Внезапно на сцену вышел высокий, закутанный в плащ мужчина. Закон гласит, что старший свободный родич должен взять на себя обязательства младшего, перебил он княжну. Не по покону, что младший обрел спутницу, а старший еще не получил такого счастья. Что происходит? Растерялась Екатерина, явно не привыкшая к тому, что кто-то ей мешает. Морозов театрально поклонился. «Простите старика», — произнес он, — «но я охраняю империю, и так же, как и вы, считаю священным каждый закон. Как родич мастера Чехова имею что сказать по этому поводу. Хотя мы с Софьей Яковлевной Чеховой, бабушкой Павла Филипповича, еще не дали обеты в храме. Вы желаете взять спутницей Елену?» — пролепетала ошарашенная племянница императрицы. Морозов смерил Свиридову холодным взглядом, который словно сдирал с нее кожу, и сухо засмеялся. «Я пока еще не выжил из ума, юная госпожа. Девица она хорошая, но совершенно не в моем вкусе. Я, знаете ли, предпочитаю мудрых и самостоятельных. Мою избранницу спасать не надо. Она может упокоить целый полк врагов, а потом поднять их и заставить копать для собственных тел могилы. Таких женщин упускать нельзя. Но у меня есть названный сын». Я почувствовал, как Стас позади меня поднялся на ноги, и вокруг воцарилась тишина. «Станислав Александрович, сильный, смелый, истинный сын империи, который...» Зимин лениво зевнул и запоздало прикрыл рот лопатообразной ладонью. На его лице появилось глумливое выражение. Александр Васильевич утер уголок глаза, словно смахивая слезу, и продолжил торжественным голосом. «Отдаю самое дорогое, что у меня есть, названного сына. Я растил этот цветок для такой вот благородной госпожи. Не для тебя цвела роза», — под нос себе пробормотал Стас и бодро спустился по ступеням. «Не для тебя, не для тебя. Свиридова смотрела на него со священным ужасом. Если бы она могла попятиться, то наверняка бы это сделала. «Вы шутите, этот мужлан», — начала была Екатерина Юрьевна, но Морозов резко ее оборвал. «Следите за языком, барышня, вы говорите о моем родиче, человеке, который вскоре встанет во главе службы кустодиев, организации, что день и ночь неустанно бережет монарший строй и правящую семью. Этому человеку, к слову, аплодировал сам император». Екатерина побелела и попятилась. Зимин же подошел к Елене Анатольевне и склонил голову к плечу, рассматривая будущую спутницу. «Бедра узковаты, но ничего, лекари у нас хорошие. Глядишь, и пятерых выносить сможете, Елена». Он замялся, и девушка холодно подсказала. «Анатольевна, Анатольевна», — повторил Зимин, хлопнул в ладоши. «Беру. Будет в доме щи варить и баню топить. Спасибо вам, батюшка, что судьбу мою горемычную устроили». Он поклонился Морозову, а потом зло зыркнул на Свиридову и гаркнул так, что деревья дрогнули. «Кланяйся, батюшке!» Глава 8. Важные слова. Под куполом воцарилась мертвая тишина, и я заметил, как, услышав приказ Стаса, многие гости встали с мест, да так и замерли в нерешительности. «Поздравляю!» — громко воскликнула Нечаева и добавила в голос своего таланта. «Радость-то какая!» — девушка захлопала в ладоши, но на лице Свиридовой радости не было. Сперва она не понимала, как так получилось, что ее план обернулся таким провалом, а затем к ней начало приходить осознание. Девушка побледнела и растерянно оглядывалась, словно искала кого-то, способного ей помочь. Наконец, она уставилась на меня, и в глазах ее блеснула злоба. «Радость пришла в наш дом», — подтвердил Морозов и повернулся к Екатерине Юрьевне. «Уверяю вас, финал этой встречи в Яблоневом саду запомнит надолго. Не пора ли отпускать гостей? Они уже устали и полны впечатлений». Девушка с готовностью кивнула и довольно громко объявила. «Вечер был долгим и, надеюсь, очень приятным. Мы будем рады, если вы оставите несколько слов благодарности в гостевой книге. У парадного входа всех ждут машины. Просьба не толкаться». Народ тут же встал со своих мест и довольно бодро потянулся к выходу, чтобы успеть до возникновения пробки на выезде. «Мы же с Нечаевой вышли на сцену, чтобы поздравить Зимина. За нами подошел Шуйский». Распорядительница праздника покачала головой, глядя в спины гостям. «Каждый раз ломится к выходу, словно не могут задержаться хоть ненадолго. Для них вечер оказался хлопотным», — предположил Дмитрий Васильевич и осекся под оценивающим взглядом Екатерины. Морозов же буквально сиял, словно заключил лучшую сделку в своей жизни. Он махнул рукой, будто отпуская молодых. «Станислав Александрович, отвезите девицу к себе домой, ей наверняка нужно отдохнуть. Зачем так торопиться?» — очнулась Екатерина Юрьевна. «Девушка должна прийти в себя от потрясения». «Какого потрясения?» — вдруг подобрался глава кустодиев. «Княжна пришла сюда, точно зная, о чем заявит. Она выбрала для своего платья цвета Чехова, потому как решила, что теперь принадлежит нашей семье. Она не трофей», — осторожно возразила девушка в зеленом, но Морозов равнодушно пожал плечами. «Вы сами ратуете за соблюдение традиций», — терпеливо принялся пояснять он, «и должны понимать, какой закон сами призвали нас соблюсти. И прямо сейчас мы в точности его исполняем. Девушка больше не принадлежит своей семье. Теперь она – спутница моего названного сына, и должна проявить покорность». «Но ритуала в храме не было», — продолжала упираться Екатерина. «Какого ритуала?» — невинно осведомился Морозов. «Брачного», — непослушными губами пролепетала Свиридова. «Елена Анатольевна, вам стоило ознакомиться с законом, по которому вы стали частью нашей семьи, или же обратиться к грамотному юристу, который сумел бы вам все разъяснить, и вы бы могли избежать исполнения условий. Мы на них не настаивали, но раз вы решили быть покорной своей судьбе, то ступайте за своим спутником и принимайте свою судьбу, как и положено спасенной. Для своей старой семьи вы мертвы. Впрочем, как и для всех прочих, вы получите новое имя и свое место в нашей семье». Зимин стянул с себя пиджак и набросил на поникшие плечи Свиридовой. Она встрепенулась и скривилась, глянув на Стаса, но тот зыркнул на нее в ответ и широко улыбнулся. «Не трепыхайтесь, госпожа, негоже, чтобы все пялились на ваши голые плечи. В моем доме так ходить не принято. Мы все обсудим», — пробормотала девушка. «Нет, параша, тут нечего обсуждать. Как вы меня назвали?» — встрепенулась адвокатесса. «Хорошее имя, старинное, как и закон, по которому вы теперь моя добыча. Я не собираюсь становиться, а вот дерзить мне не советую. прервал девушку Зимин. «Не то в раз прикажу слугам задать вам роск, а потом посажу на воду и хлеб. Быстро научитесь держать язык за зубами. Это просто смешно». Наконец Свиридова начала приходить в себя. Она скинула пиджак на землю и скрестила руки на груди. «Я одна из лучших адвокатесс в столице. Мне ваша ученость ни к чему», — перебил ее Стас. «Будете по дому за порядком следить, готовить, убираться, детей нянчить. Что за дикость?» Девушка возмущенно фыркнула и обратилась ко мне. «Павел Филиппович, хотя бы вы понимаете всю нелепость происходящего, я предлагал вам забыть о том спасении», — равнодушно ответил я, — «дал понять вашему батюшке, что незачем пытаться принуждать меня хоть к чему-то, но вы решили поступить по-своему. Что ж, вам повезло, Станислав Александрович, хороший человек, занимает важный пост и сможет защищать вас ото всех бед и оказий. Повезло, повезло», — проворчал Зимин и указал на свой пиджак. «Поднимите-ка его, госпожа Параша, незачем мои вещи портить». «Еще чего», — начал была девушка. Стас вздохнул и щелкнул пальцами. Рядом с ним оказался небольшой ледяной человек, который ухватил Свиридову за ухо и заставил наклониться. «Поднимите мою вещь, и впредь помните, что дерзить мне не стоит», — повторил Стас, словно малому ребенку. «Да как вы смеете?» — возмутилась Екатерина Юрьевна. «Я буду жаловаться. Со своей собственностью я буду поступать, как посчитаю нужным», — сурово отозвался младший Морозов. «И никто не смеет указывать, как мне поступать с бабой, которая выказала неуважение своему господину». Стас вновь обратился к Свиридовой, которая уже буквально дрожала от ярости. «Поднимите мой пиджак». Елена подхватила вещь, и миньон тут же ее отпустил. «Не слишком сложно, не так ли?» — вежливо спросил Стас. «Не сложно», — прошипела Свиридова. «Идемте, я сегодня устал. Вы умеете делать массаж стоп?» Я понимал, что Зимин просто провоцирует девицу, но выглядела аристократка совершенно сбитой с толку. Она вновь осмотрелась, и мне подумалось, что здесь есть кто-то, на помощь кого она рассчитывает. «Я не готова ехать с вами куда бы то ни было, господин Зимин». «Морозов», — поправил ее Стас, — «и я вовсе не спрашиваю. Я распоряжусь, чтобы подали машину, в которой отвезу вас за город». «Нет», — девушка мотнула головой, чтобы добавить значимости своему заявлению. «То есть вы отказываетесь следовать закону, о котором сами заявили во всеуслышание», — уточнил я. «Это для вас какая-то шутка, вы ведь понимаете?» Начало Свиридовой осеклась под холодными взглядами всех присутствующих. «Что я должен понять?» — совершенно спокойно осведомился я. «Станислав Александрович, я прошу у вас отсрочки», — высокомерно начала Елена Анатольевна, повернувшись к кустодию. Тот тяжело вздохнул и вынул из кармана ничем не примечательные браслеты, которые оказались наручниками. Он легко застегнул их на запястьях девицы, пояснив: «Чтобы вы глупости не натворили, дорогая Параша». «Что?» — завизжала девушка. «Вы заблокировали мои силы, орать гораздо», — покачал головой крепыш, легко подхватил княжну и закинул ее на плечо. «У черного хода нам будет мешать толпа, и пора вам понять, что мои приказы надобно исполнять в точности и сразу же». Мужчина зашагал по дорожке в сторону, обратную той, куда ушли гости. Он словно не ощущал веса своей ноши. Девушка попыталась ударить его по спине, но Стас предупредил, что тоже может ее шлепнуть. «Это все так странно», — нервно заявила Екатерина Юрьевна и взглянула на меня. «Вы уверены, что все по закону?» «В таких вопросах я доверяю своим старшим родичам», — отозвался я и пожал плечами. «Не знал, что Свиридовы настолько законопослушные подданные империи. Мы бы никогда не потребовали от Елены Анатольевны исполнения этой устаревшей традиции. Но кто мы такие, чтобы мешать девушке проявить благородство? Не смеем вас задерживать», — провозгласил Александр Васильевич и коротко поклонился даме в зеленом. «Пора и честь знать». Он направился прочь по дорожке в ту же сторону, куда ушел Зимин со своей ношей. Мы с Ариной последовали туда же. Шуйский тоже поторопился за нами, не желая оставаться наедине с Екатериной Юрьевной. «Вы ловко разрешили эту ситуацию», — сказал я Морозову. «Это сделала ваша бабушка», — ответил он на ходу, даже не повернув головы. «Она выяснила, что это за закон и предположила, что Свиридовы не учли всех тонкостей его исполнения. Осталось только дать возможность Свиридовым перейти от слухов к делу и заявить о своих намерениях во всеуслышание». «Но как же Станислав Александрович? Он ведь собирался жениться на своей Авдоте. И что же ему помешает?» Кустодий хитро усмехнулся. «В законе не говорится о том, что спаситель обязан жениться на даме. Он берет спасенную под свою защиту. А вот в качестве кого, это остается на усмотрение спасителя. Девица получает новое имя и может даже лишиться титула, если ее господин так пожелает. Сурово, я покачал головой. Иначе каждая продуманная девка могла бы заставить дворянина вытащить ее из пасти чудовища, и стать при этом законной супружницей рыцаря. «Так в качестве кого Свиридова отправилась в дом нашего друга?» – спросила Нечаева. «Он же сказал, щи варить, да дом в порядке содержать, и детей воспитывать, когда они появятся у Стаса и его жены. Елена Анатольевна станет служанкой», – изумился Шуйский. «Ей стоит преподать урок», – уверенно заявил Морозов. «От честного труда беды с ней не случится, никто не станет ее мучить и изводить. Хоть Стас и суровый мужик, но все же не изверг. Да и за городом у дамочки не будет возможности наделать глупостей. Поработает на свежем воздухе, научится кухарить. Того и гляди, станет хорошей хозяйкой». Я покачал головой. «Очень вряд ли. Она привыкла к другому. Просто она не ведала иной жизни. Откуда вам знать, Павел Филиппович, что этой девице на самом деле нужно? Знаете ли вы, зачем она так отчаянно возжелала стать вашей спутницей? Она упрямая», предположил я. «Или же у нее не осталось другого выбора, только как перешагнуть через свою гордость и пойти на эту подлость. Она разорвала помолвку, которая была ей выгодна, и сдается мне, что все не так просто. Быть может, она и не самая добрая, но возвращать ее в отчий дом с проваленной миссией я бы не рискнул. Ее могут найти со свернутой шеей, а обвинят кого-нибудь из тех, кто управляет призраками, то есть вас, дорогой мой некромант». Я удивленно воззрился на начальника кустодиев. «Так мы спасаем Свиридову, мы убираем ее туда, где княжна будет в безопасности. Позволим ей начать решать другие проблемы». «Это какие?» – насторожился я. «Думаю, что сначала Елена Анатольевна попытается прогнуть Станислава под себя, а потом осознает, что для княжича Морозова она не представляет интереса. Ее батюшке тоже понадобится время, чтобы понять, что его план провалился». «Вы страшный человек», – восхищенно протянула Арина Родионовна. «Спасибо», – тепло улыбнулся старик, и добавил: «Вам невероятно идет цвет семьи Чеховых, и знаете, я узнал, что сегодня Павел Филиппович спас вам жизнь, но вы не станете взывать к закону». Девушка покраснела и потупилась. «Не стану», – пробормотала она. «Софья Яковлевна просила передать вам приглашение на обед в следующие выходные. Найдете время для визита?» Нечаева радостно кивнула. «Конечно, вот и чудно. А теперь прошу меня простить». Морозов повернулся к Шуйскому. «Дмитрий Васильевич, можно вас на несколько слов?» «Конечно», — отозвался тот с готовностью. Они вышли на дорожку перед нами и удалились на десяток метров вперед, о чем-то негромко беседуя. «Я понял, что Александр Васильевич решил дать мне возможность остаться со своей спутницей наедине. Быть может, ваши родители составят вам компанию на обед к моей бабушке?» — предложил я, понимая, что не могу потерять такую возможность. Девушка закусила губу. «Это будет удобно?» — спросила она после недолгой паузы. «Только если вы сами посчитаете это уместным», — ответил я и положил на ее ладонь свою. «Я бы хотел, чтобы наши родственники познакомились ближе. Первая встреча произошла при довольно драматических обстоятельствах, и было бы славно встретиться в более спокойных условиях. Полагайте, я бы хотел, чтобы вы знали, Арина Родионовна, я пригласил вас сюда не потому, что вам нужно было сопровождение, а потому что сам хотел быть вашим спутником». «Ох», — вздохнула девушка и робко взглянула на меня. «И я рад, что вы согласились надеть кулон моей матери и цвета моей семьи. Я горд, что вы не отказались прийти сюда со мной. Павел Филиппович, вы не должны». Мы остановились под веткой яблоневого дерева, которая низко опускалась над дорожкой. Вокруг нас вспыхивали светлячки. Где-то вдали слышались едва различимые голоса гостей. Повезло, что меня воспитывала эксцентричная некромантка, которая считала, что человек обязан иметь здоровый сон и быть счастливым, а все остальное стоит делать только по желанию. Она мудрая женщина. «У меня есть только одно желание, Арина Родионовна. Могу ли я надеяться стать для вас близким человеком, тем, чьи цвета семьи вы сделаете своими? Могу ли я назвать вас однажды своей?» Тишина показалась оглушающей. Спустя несколько ударов сердца, девушка тихо произнесла: «Да». Я наклонился, чтобы коснуться губами ее губ. Наше дыхание смещалось, и я понял, что не ощущаю своего тела. Оно стало таким легким, словно за спиной вырвались крылья, тянущее меня вверх. «Мне уже начинало казаться, что вы не спросите», – прошептала Арина. «А я боялся, что вы ответите иначе», – вырвалось у меня раньше, чем я успел сдержаться. «Мы так мало знаем друг друга. Вы правы, но мне отчего-то кажется, что я знала вас всегда». Позади нас раздались чьи-то шаги, и мы нырнули в тень яблоневого дерева. Она должна была захомутать этого наивного смертоведа, хрипло выплюнул кто-то. Хорошо, что она влезла в эту семейку. Елена не глупая и сможет вскружить голову этому мужлану. Он станет главой кустодиев, и мы получим. Голоса говоривших стали неразличимыми. И я осознал, что понятия не имею, кто это был. Хотел было вызвать тотемы, а за ними призраков, но на дорожку вышло несколько жандармов, со знаками жрецов. «Сдается мне, ничего у Елены Анатольевны не получится», заявила Арина, когда лишние люди ушли достаточно далеко, и вдруг нахмурилась. «Так значит, ее и впрямь просто пытаются использовать, может Морозов прав, и этим шагом он спас Свиридову? Вы очень добрая», заметил я. Иногда, не стала спорить девушка и приподнялась на носочки, чтобы коснуться носом моего подбородка. «Нам надо идти, пока нас не стали искать. Вы правы, я не торопился, наслаждаясь этими мгновениями тихого, словно ворованного счастья, а потом сплел наши пальцы и потянул девушку на дорожку. Я вам говорил, что вы сегодня ослепительны. Кажется, да», улыбнулась спутница, и тут же помрачнела. «Жаль, что Любовь Федоровна не видела меня в этом платье. У нее еще будет повод сделать вам комплименты», пообещал я. «Думаете?» «Уверен». Вскоре мы оказались у черного входа в сад, и здесь уже стоял Шуйский, сияющий, как юбилейный червонец. «Перед нами кто-то прошел по этой дорожке?» – спросил я у него. «Трое жрецов из того самого отдела», – ответил князь. «Если я вам не нужен, то отправлюсь на поиски своей сегодняшней компании. Парни наверняка ждут нас с Зиминым, но сегодня у Станислава Александровича другие заботы. Никогда бы не подумал, что из этого сада он уйдет с таким багажом. Кажется, Екатерина Юрьева искала вас», решил я поддеть парня, и тот мигом сменился в лице. «Вынужден откланяться. Дела не ждут», отрапортовал он и рысью направился вдоль забора в сторону парадного входа. Неожиданно я заметил Фому, который бодро шагал в нашем направлении. «Вашество», он коротко поклонился, «мастер Морозов велел мне подать машину к этому въезду. Так мы удачно сможем отправиться по другой дороге, для кустодиев и особых гостей, и не будем стоять в пробке лишний час». «А сам Морозов просил передать вам наилучшие пожелания и изволил отбыть во свояси. Странно, что он решил посетить такое мероприятие», — парень понизил голос. «Тут же все невесты женихов ищут. Ему пришлось проследить, чтобы все было по правилам», — пояснила Нечаева. «В законах у нас лучше всех разбирается Павел Филиппович», — возразил помощник и зашагал к машине, которую я только в этот момент и заметил. «Сегодня бы я поспорил с этим заявлением, но не стал». Мы вышли за ворота, где на нас никто не обращал внимания, и подошли к машине. Глава 9. Дома лучше. Правду говорят, что в хорошей компании время летит незаметно. Во всяком случае мне показалось, что мы добрались до дома Арины Родионовны слишком быстро. В дороге девушка положила мне голову на плечо и опустила веки. Я наслаждался ее тихим дыханием и теплом наших сплетенных пальцев. Вся суета сегодняшнего вечера, как и бой с обезумевшим призраком, отошли на второй план. За весь путь Фома лишь однажды покосился на нас в зеркало заднего вида и больше не отводил взгляда от дороги. Когда машина оказалась у ворот комплекса, где жила Нечаева, створки медленно открылись, пропуская машину. Фома обернулся ко мне, удивленно взглянул, словно спрашивая совета. Я кивнул, и питерский проехал на территорию. Уже, сонно потягиваясь, пролепетала Арина, когда авто остановилось у нужного дома. «Кажется, я задремала. Все в порядке». «Вечер был утомительным», — отозвался я. Вышел из салона, обошел авто, открыл пассажирскую дверь и подал руку девушке. Она выпорхнула наружу, и роскошное платье тотчас расправилось. Я невольно залюбовался своей спутницей. Заметив мое внимание, девушка смущенно потупилась. «Спасибо вам за прекрасный вечер», — произнес я, несмотря на тот казус. «Мне было немного страшно», — призналась Арина. «Тот призрак, он ведь мог вам навредить. И как вы справляетесь с нервами, когда такое происходит?» «На самом деле, подобное случается не слишком часто», — честно признался я. «Но когда кто-то нападает, мне помогают миньоны. Их у меня много, и часть из них вы уже видели. Хотелось бы увидеть остальных, неожиданно заявила девушка. «Но все же пни у вас замечательные. Никогда не думала, что тотемы могут быть такими душевными». Я пожал плечами и ответил: «Наверное, мне просто повезло». Мы поднялись на нужный этаж, и я остановился у дверей квартиры Арины Родионовны. «Может, желаете чаю?» – спросила она, слегка покраснев. «Я бы с радостью, но боюсь, ваши соседи точно решат, что мой визит затянулся». Арина вздохнула. «Вы правы, наверняка потом пойдут сплетни. Это может навредить работе». «Работа здесь ни при чем», – выпалил я, и добавил, поняв, что это прозвучало рисковато. «Я не хочу, чтобы скверно говорили о вас, Арина Родионовна». Девушка отступила в холл, не отпуская моей ладони. «Спасибо», – едва слышно прошептала она. Я шагнул следом, и на мгновение мое сердце буквально остановилось. Арина приподнялась на носочки, наши губы встретились. В темноте она не зажмурилась, и я видел блики, мелькнувшие в ее глазах. «Вы невероятная», – прошептал я в ее губы. «Знали бы вы, как мне хочется остаться». «Теперь знаю», – ответила она и прильнула ко мне, прижавшись щекой к груди. Я вдохнул аромат ее волос и подумал, что такую девушку стоит ждать, сколько понадобится. «Спасибо, что вы со мной», – сказал я, обняв ее за плечи. «Вместе», – ответила она, и в ее голосе мне послышалось едва слышное мурчание, от которого приподнялся каждый волосок на коже. «Но вам пора, Павел Филиппович, иначе я не захочу вас отпускать». Я против воли разжал объятия и попятился, оставляя девушку в темноте прихожей. Бусины на ее платье казались росой, глаза сияли потусторонним светом. «До встречи, Павел Филиппович», – тихо попрощалась девушка. «До встречи, Арина Родионовна», – ответил я. Потом с неохотой повернулся и направился к лестнице. Спуститься я решил пешком, чтобы хоть немного успокоиться. Но когда я вышел из дома, то осознал, что мое сердце все еще бьется, словно сумасшедшее. Я отошел от крыльца и запрокинул голову. Девушка в синем платье стояла на балконе, и я словно завороженный смотрел на нее, пока меня не привел в себя голос Фомы. «Если мы не поедем домой, то надо сообщить лекарю». «Поедем», — ответил я, встряхнувшись. «Пора». Забрался в салон и понял, что никак не могу согнать с лица улыбку. «Павел Филиппович, не мое это дело, но вы мне скажите, неужто мастер Зимин решил жениться на Свиридовой?» Голос Фомы вырвал меня из грез, и я мотнул головой, чтобы прийти в себя. Удивленно уточнил: «С чего ты это взял?» «Потому что, когда я увидел мастера Зимина, он тащил ее на плече, а потом усадил в машину», — повернувшись ко мне, пробасил слуга. «Она ж не какая-то простолюдинка, с которой так запросто можно пошутить». Я быстро обрисовал ситуацию, упомянув, что спас Елену Анатольевну в резиденции. «А разве есть такой закон?» – изумился Фома, выводя машину на дорогу. «В империи всяких традиций хватает», – задумчиво ответил я. «Многие из них устаревшие. Например, что девушкам не всегда паспорт справляют, и замуж отдают без их согласия, или вовсе не дают детям фамилии. Так то с простыми людьми», — не согласился питерский. «А уж для благородных обычно все неудобные законы отменяют. Выходит, что не все». Фома хмыкнул и неожиданно огорошил меня: «А ведь она не могла с вас требовать исполнения закона». «Это почему?» «Так, вы же там померли», — просто ответил парень. «Значит, все права остались в прошлой жизни. Вы не спасли ее, а умерли, спасая. Достаточно было бы призвать того Хроноса в свидетели, который время отмотал, и он бы подтвердил». Я ошарашенно смотрел на помощника и только и смог произнести: «И то верно. Да чего же ты умный?» «Есть немного», — скромно кивнул парень. «Но был бы хитрее, то придумал бы, как Иришке рассказать о том, что я не совсем человек. Некрасиво получается, вашество, что она не знает, кто я такой». «Ты думаешь, что она не примет тебя настоящим?» — спросил я. Фома покачал головой. «Боюсь я, вашество. Вот как представлю, что она возьмет и скажет, что не нужен ей такой. Тебя ведь даже ее матушка одобрила, как я понял. Так и она не знает, кто я таков. Вот про вас Арина Родионовна с самого начала знала. Понимала, что вы темный, что некромант, и не испугалась вашей репутации». «Мне повезло», — улыбнулся я. «А вдруг мне не свезет?» — обеспокоенно осведомился парень. «Глупости», — решительно возразил я. «Она ведь осталась работать в нашем доме после того, как узнала, что в нем живет призрак, и Виноградова ее не напугала». «Верно», — согласился питерский. «Но то работа, а я ведь совсем другое дело. Вдруг она решит, что с таким семью заводить не стоит. Зря ты сомневаешься. Но в одном твоя правда. Сказать ей надо раньше, чем она сама обо всем догадается. Я боюсь, что у меня уши при ней появятся, признался Фома. И, немного подумав, добавил. Не представляю, что я стану делать, если Иришка на меня обидится. Или решит, что не сможет мне доверять. Если считаешь, что не справишься сам, то я могу с ней поговорить, предложил я. Подготовить почву. Чего подготовить? Заволновался Фома. Вы иногда так чудно выражаетесь, что мне вас не понять, вашество. Я могу намекнуть ей, что встречал перевертышей, и спросить, что она об этом думает. Это было бы славно, с облегчением признался парень. И обязательно скажите, что оборотень из кошачьих. Это важно, а то она может подумать, что разговор идет про белок каких или собак. А что ты имеешь против белок? Зачем-то спросил я. Знамо дело, белки – это крысы с пушистыми хвостами. Я когда жил в том доме у ведьмы, то охотился в котячьем виде, и белки меня дразнили всегда, а у меня не получалось их поймать. Если бы вы представляли, как это гадко, когда эти наглые морды стрекочут с веток, будто смеются, знают, что мне их лапой не сбить. Вон оно что, медленно произнес я, стараясь придать лицу серьезное выражение. Фома подозрительно покосился на меня, словно убеждаясь, что я над ним не подтруниваю, а потом вздохнул. «Спасибо вам, Павел Филиппович. Вы меня всегда выслушаете и поможете. А как иначе?» Я усмехнулся. «Мы ведь все же одна семья. И Зимин тоже нам семья», — уточнил слуга. «Тоже. Тогда надо его будет от этой Свиридовой спасти», — задумчиво сказал питерский. «Вы представляете, такая фифа в доме, она ж выведет из себя и его самого, и его невесту. А может, все совсем по-другому получится?» Предположил я, вдруг Елена Анатольевна перевоспитается, ни за что не поверю, проворчал парень, видел я таких дамочек, они презрительно на всех смотрят, и доброты в них ни на копейку, чудеса случаются, бросил я небрежно, мы подъехали к дому, и ворота распахнулись, в свете фар мелькнули два пушистых кота, которые тут же отошли с дорожки и спрятались за Евсеева, тот прикрыл ладонью глаза и дождался, пока автомобиль остановится на площадке у дома. «Доброй ночи, господин», — обратился ко мне дворник, едва я вышел из машины. «Докладываю, за ваше отсутствие никаких происшествий на вверенной территории не произошло. Лекарь изволил откушать и уснул прямо за столом. Ваш призрак отнес его в комнату и уложил на кушетку рядом с болезной. А болезная, без особой надежды уточнил я, спит. Да тихо так, словно и не дышит вовсе». Мужчина осенил себя священным знаком, но лекарь мне пояснил, что это из-за лечения. «Все верно», — кивнул я. «Запирать ворота», — уточнил Евсеев. «Гостей мы больше не ждем», — сообщил я и махнул рукой. «Запирай». Сам же поднялся по ступеням крыльца, открыл дверь и переступил через порог. Прислушался, надеясь услышать хоть что-то, но дом безмолвствовал. Я поднялся на второй этаж и осторожно приоткрыл дверь в комнату Виноградовой. Как и ожидалось, соседка лежала на кровати. Она была бледной и казалась безмятежной. Лаврентий Лавович спал на кушетке на боку, подложив под щеку ладони. Я подошел к нему и поправил плед. Парень сонно завозился и спросил. «Пора, уже, спите, все хорошо», — успокоил я его и подошел к креслу у кровати. Уселся в него и включил лампу, чтобы создать рядом пятно света, и тихо произнес. «Людмила Федоровна, вы не представляете, какой сегодня был замечательный вечер. Женщина не подавала признаков жизни, но мне казалось правильным говорить с ней как раньше, потому что она не любила, когда что-то происходило без ее ведома. И я все же решился попросить Арину Родионовну пригласить ее родителей на семейный обед к Софье Яковлевне на выходные, потому что подумал, что если и дальше буду тянуть, то она сама решится предложить мне такое. И как потом жить? Вы бы точно не простили мне такой промашки. Да и бабушка до конца моих дней говорила бы, что я все испортил. Я усмехнулся и подвинулся ближе к Виноградовой. На самом деле, мне стало важно, чтобы она поняла, я настроен серьезно. Пусть у нас еще есть время, но ведь она могла бы решить, что я не считаю ее подходящей парой. Могла бы начать сомневаться. В общем, думаю, что я все сделал правильно. Мне показалось, что ресницы женщины дрогнули, и я затаил дыхание. Но спустя несколько секунд был вынужден признать, что ничего не происходит. Скрипнула дверь, на пороге показался Фома. Он вошел и едва слышно произнес. «Вы бы шли спать, Павел Филиппович. а я почитаю для Людмилы Федоровны. Что ты решил почитать?» – поинтересовался я. «Ее старую бухгалтерскую книгу», – важно сообщил питерский, показывая мне толстую тетрадь в потертой кожаной обложке. Я покачал головой, решив, что хуже от этого точно не будет. Встал на ноги и потянулся. Помощник уселся на опустевшее место и наклонил лампу ближе к раскрытым страницам тетради. «Итак, госпожа Людмила Федоровна, сейчас мы с вами пройдемся по цифрам прихода и расхода за 1993 год». Я вышел в гостиную и прикрыл дверь. Дом настороженно молчал, и я вдруг понял, что раньше он никогда не был таким пустым. Пройдя на кухню, я нашел пару ломтей хлеба, намазал их чесночным маслом, положил сверху немного ветчины и принялся ужинать. Пламя конфорки плясало синими язычками. Я вскипятил чайник, заварил несколько щепоток трав и налил себе в кружку немного отвара. Остальное отнес в комнату к Виноградовой. Питерский не перестал диктовать цифры при моем появлении, лишь кивнул, дав понять, что заметил заботу. С кружкой в руках я направился в свою комнату, разделся и наскоро принял душ. Облачившись в домашний халат, вышел из ванной, сел в кресло, но успел сделать лишь один глоток чая, когда телефон на столе зазвонил, лежавший на столе телефон. Я взял аппарат, взглянул на экран, усмехнулся и нажал кнопку приема вызова. Произнес: «Некроманты никогда не спят, совести у тебя нет, Павел Филиппович». Послышался из динамика строгий голос бабушки. «Почему все важности я узнаю не от тебя?» «Потому что у тебя есть от кого их узнавать», — устало заметил я. «Я, кстати, хочу тебе сказать, что Александр Васильевич здорово мне помог, и уже не в первый раз. Ты таким образом пытаешься его похвалить, или меня умаслить?» — подозрительно спросила княгиня. «Скорее, успокоить свою совесть», — нашел я более приятный ответ. «Он на самом деле заботится о нашей семье. Саша у меня такой», — вдруг с какой-то невообразимой нежностью произнесла бабушка. «Но я хочу услышать, как ты провел вечер, если, конечно, исключить этот безобразный поступок с Свиридовой». Я понял, что отвертеться не получится, да и приглашение на выходные было выдано неспроста, поэтому честно признался. «Я предложил Ларине Родионовне пригласить родителей на семейный обед в твой особняк. Полагаю, ты не будешь против?» Мне показалось, что телефон выпал из рук бабушки. По крайней мере, звук удара был очень отчетливый, а потом Чехова глухо выругалась, совсем не по-княжески. «Ты здесь?» — спросила она после длительной паузы. «Куда ж я денусь? Мальчик мой, неужели ты все же решился?» — перебила меня бабушка. «Сам догадался или кто подсказал, Софья Яковлевна?» — с укором начал я. «Что, знаю я твою породу, весь в отца пошел, он тоже долго запрягает. За твоей матерью ходил почти полгода и не решался взять за руку. Я уже беспокоилась, как бы она сама ему предложение не сделала. Зато со второй супругой у него проблем не было», — с горечью сказал я, но сразу прикусил язык. «Забудь, что я об этом сказал. Могу сделать вид, что ничего не слышала. Но, наверное, будет лучше, если я скажу то, о чем мы никогда не говорили, мой хороший». И если бы не это ее обращение в конце фразы, я и не стал бы слушать продолжение. Но, зная бабушку, понимал: она назвала меня так неспроста. «Отец хотел быстро найти тебе мачеху. Не могу сказать, что я одобряла его выбор, но после твоей матери все женщины казались мне неподходящими для моих мальчишек, и потому я попросила Филиппа не обращать внимания на мое фырканье. Он выбрал на роль супруги ту, которую хорошо знал, от которой не терял голову, ту, чья смерть окончательно не свела бы его с ума». Какое-то время мы молчали. Я слышал, как бабушка дышит, и тоже не решался нарушить тишину. «Годы были лихие», — заговорила она наконец. «Филипп мог не вернуться в любой из дней. Он хотел, чтобы у тебя был кто-то близкий, и был уверен, что Марго примет тебя. Она была рациональной, уравновешенной, не витала в облаках. Поначалу я тоже верила, что вы поладите. Она смотрела на тебя по-доброму, пока не понесла. И потом мы никогда не обсуждали с тобой, что произошло в ту ночь в твоей комнате». «Нечего обсуждать», — с тяжелым сердцем ответил я. «Я помню лишь то, что она вошла в мою спальню, а потом дико закричала и побежала прочь. Ты был слишком мал». «Дело не в этом», — оборвал я бабушку. «Я помню все дни до этого события и каждый день после него. Но именно в тот момент, когда Маргарита осталась со мной наедине, память меня подвела. Я помню только холод и ничего больше. Она тоже не помнит, что произошло. Почти неделя горячки и потеря ребенка сказались на ней не лучшим образом. На всех нас, поправил я бабушку, и я не виню отца за то, что он выбрал эту женщину, потому что меня он тогда не понимал. Думаю, он просто не знал, что ему делать со мной. Он не мог оставить тебя в доме одного, даже с толпой охраны. А в моем жилище, полном призраков, ты был в безопасности. Тогда на него совершали покушения едва ли не каждую неделю. Конечно, согласился я. Мне повезло, что ты точно знала, что со мной происходит. Я лишь догадывалась, мой мальчик, потому что не помнила, каково было мое собственное становление в твоем возрасте. Мы вновь замолчали, и я вдруг отчетливо осознал, что бабушка сжимает сейчас трубку, ожидая от меня что-то вроде осуждения. Поэтому уверенно ответил: «Ты всегда была для меня опорой, и знаешь, кажется, что мы с отцом сможем найти общий язык. Было бы славно», — выдохнула женщина. «Когда родится ребенок?» Она осеклась, словно сказала что-то лишнее. «Это будет хорошо», — продолжил за нее я. «Только я очень надеюсь, что следующий Чехов не будет некромантом. Еще один темный в семье точно окажется под прицелом синода». «Мы отбелили репутацию темных», — возразила Софья Яковлевна. «Ты особенно постарался, Павел Филиппович. Того и гляди, тебя попытаются возвести в канон святых». Судя по звуку, княгиня трижды сплюнула. «Я на всякий случай сделал то же самое. Значит, ты решил, что эта милая девушка может стать тебе парой?» — сменила тему некромантка. «Надеюсь, ты понимаешь, что даже если семья Арины Родионовны согласится на помолвку, ты должен вести себя сдержанно». Мне показалось, что даже уши у меня покраснели, и едва выдавил из себя: «Я все понимаю, я просто должна была тебе это сказать, а девушка мне очень понравилась, даже учитывая ее особенности». «Тебе Морозов разболтал?» – проворчал я. «Только недавно ты отзывался о нем с теплом, а теперь недовольничаешь», – со смешком заметила княгиня. «Это хорошо, что я знаю о ней больше, потому что в ином случае могли бы возникнуть казусы. Вдруг правнуки начнут мурчать или хвост отращивать». «Спокойной ночи», — отрезал я и положил трубку, успев услышать, что бабушка рассмеялась. Я одним глотком допил чай и забрался в кровать, и уже лежа под одеялом понял, что продолжаю улыбаться. Закрыв глаза, я почти сразу провалился в сон. Глава 10. Утренние разговоры. Меня разбудил звонок будильника. Я полежал еще несколько минут в кровати, а затем нехотя поднялся, быстро освежился и оделся. В гостиной меня ждала свежая газета и сидевший в кресле Фома, который при моем появлении вскочил на ноги. «Доброе утро, вашество», — пробасил он. «Как спалось?» «Крепко», — признался я, и тут же уточнил: «А как наша болезная?» «Спит», — вздохнул парень. «Лаврентий Лавович говорит, что сегодня она дышит чаще, и уверяет, что это хороший знак». «А сам он где?» — поинтересовался я, садясь в кресло. «Лекарь уже под утро прогнал меня отдыхать, а сам работал с нашей Людмилой Федоровной. С ним был этот его миньон страшный». «Отчего же он страшный?» — удивился я, вспомнив ангела, который всегда появлялся, когда Лаврентий работал. «А вы сами поглядите, когда выйдет случай», — проворчал питерский. «Это раньше он был обычным, а сейчас такой суровый сделался, что мне на него и смотреть не хочется. Наверное, все дело в том, что наш лекарь много работает и мало отдыхает», — предположил я. «Может и так», — согласился Фома. «Вы бы пошли завтракать, вашество. Иришка сырники собралась печь, да все вас ждала, чтобы горячими попотчевать. И даже тебя не угостила», — поразился я. «Думаю, она хочет у вас разузнать, как прошел ваш вечер», — поделился размышлениями питерский и добавил с видом знатока: «Девицы любопытные, как кошки». На последней фразе парень многозначительно взглянул на меня, и я понял, что он намекает на мое вчерашнее обещание, и я улыбнулся. «Ну, идем». На кухне и впрямь все было готово к завтраку. Иришка улыбнулась, как только мы вошли, и принялась выкладывать на раскаленную сковороду шарики из творога. «Доброе утро, Павел Филиппович», — не отвлекаясь от жарки, произнесла она. «Проголодались?» «Доброе», — ответил я с коротким кивком. «Вчера не стал ужинать как положено и перекусил бутербродами». Девушка обернулась и настороженно уточнила: «А чего так? Аппетита не было? Мы с Ариной Родионовной попали на шашлык, которыми нас угощал Зимин с Шуйским. А вы разве не в яблоневый сад ходили? Наши приятели устроили готовку прямо в саду», — пояснил я и поведал, какую шутку придумали князь и мой новоявленный родич. «Да чего же хитрый этот Станислав Александрович», — восхитилась девушка, когда я завершил рассказ. «И знакомство завел, и девушку отхватил». Она смутилась, когда Фома покачал головой. «Ой, простите, вы не подумайте, я не подслушивала, но утром Фомушка рассказывал эту историю нашей болезной, а дверь была открыта. Все в порядке», — успокоил я Иришку. «Эта история теперь будет на слуху у всего Петрограда. Шутка ли, дочь судьи по собственной воле лишилась прав и своей фамилии, чтобы исполнить старинный закон. Отец, наверное, должен ею гордиться», — осторожно предположила кухарка. «А господин Морозов будет заботиться, чтобы она не скучала у него в загородном доме. За ним не заржавеет», — пробормотал я. На мою тарелку легла первая пара пышных румяных сырников. Фома тоже не остался обделенным. «А что Евсеев, не заходил утром?» — спросил я, поливая лакомство нежной сметаной и накладывая сверху вишневое варенье из низенькой баночки. «Он каждое утро приносит газету и булки, которые нам приносит к воротам. Сегодня еще и творог доставили». Евсеев сам договорился с молочником с рынка. Оказалось, что тот страсть как хочет увидеть самого некроманта, а наш дворник намекнул, что по утрам вы иногда выходите во двор раскурить трубку. «Так я же не курю», — хмыкнул я. «Однако на медне из табачной лавки вам доставили в подарок большую коробку сигар. Евсеев предложил оставить ее в приемной для особенных гостей, которые будут к вам захаживать. Вредно это», — пробасил Фома, но тут же добавил. «Помню, наша женщина очень уважала сигаретки, которые вкусно пахнут, пока их не разожжешь. Она иногда их жгла, когда дома никого не было, а я всегда чуял». Мы замолчали. «Она обязательно проснется», — негромко произнесла Иришка. «Я вчера ходила в храм и зажгла свечу за ее здравие». «Странно, что ты никогда не боялась нашу Любовь Федоровну», — сказал я. «А чего ее бояться?» — удивленно ответила девушка. «Да и я ничего дурного в доме не делала. А в народе говорят, что бояться надо живых». «К слову о живых», — заговорил я, словно невзначай. «Я вот тут на днях повстречал интересного человека, и он рассказывал, что встретил странных существ». «Каких?» – невинно осведомилась девушка, выкладывая на мою тарелку еще одну порцию сырников. «Он говорил, что они с виду совсем как люди, а когда пожелают, обращаются в зверей». Иришка как-то странно покосилась на меня и сухо уточнила. «Когда пожелают, говорите, угу, и в каких же зверей?» «Ну, вроде больших котов», – протянул я, намазывая вареньем кусочек поджаренного творога. «А точно не собак? Я вот слышала, что перевертыши бывают псовыми». «Откуда слышала?» – удивился питерский. «Батюшка мне сказки сказывал», – отмахнулась девушка. «Говорил, что когда наступают голодные времена, то в город захаживают люди, которые вовсе не люди. Говорил, что у них головы пёси, и горе с ними приходит». «Почему горе?» – нахмурился я. «А чего хорошего может прийти с собаками?» — предположил Фома и тут же мотнул головой. «Батюшка говорил, что они приходят злыми и поедают всех, кто попадется им на пути. Но, насколько я помню, он уверял, что меняться они могут только на полную луну, а не когда пожелают. А вот те, кто может меняться, когда им вздумается, совсем другие. Они не злые, а хитрые. Батюшка говорил, что их надо кормить вкусно, и тогда они не станут никого есть». «Потому ты и научилась готовить?» – спросил я шутки ради, но насторожился, заметив серьезный взгляд девушки. «Вы надо мной не смейтесь, Павел Филиппович. Мой батюшка со своей семьей раньше на лесопилке работал, далеко за городом, и такого повидал, о чем в столице слыхом не слыхивали. Он рассказывал мне много разных историй, и сдается мне, что часть из них правда. И про перевертышей?» — беспечно спросил я. «И про них, и про оборачивающихся зверями. А это разные виды. Перевертыши только вид меняют, а внутри хоть немного, но остаются людьми. А оборачивающиеся вовсе перестают быть людьми, когда зверь занимает их тело. Вот их и стоит бояться». «Умный у тебя был батюшка», — пробасил Фома. «Он в город ради матушки переехал, потому что она не хотела жить в деревне. Боялась, что детям там будет тяжело жить, да и родительский век будет недолог. Да только батюшка не смог бросить хорошую работу и потому на вахту ездил. В одной из таких поездок и сгинул». Девушка тяжело вздохнула и утерла глаза уголком передника. «Простите, что напомнила о вашей потере», — извинился я. «Что вы, Павел Филиппович», — отмахнулась Иришка. «Мы о батюшке только добром вспоминаем. Много лет прошло с тех пор, матушка так и не решилась привести в дом другого мужчину, боялась, что станет нас обижать и поколачивать. Мы ведь до того мирно жили, и горя не знали. Хотя батя у меня был мужиком крепким, его во дворе побаивались. Думали, что такое зашибить может. Мало кто знал, что он был хорошим охотником. Без ружья в лес не ходил. Грозный у тебя батя был, озадачился Фома. Добрый, добавила Иришка и вздохнула. Он меня очень любил и на самом деле верил в оборачивающихся. Потому и велел мне всегда носить с собой нож. Нож? Спросили мы с питерским одновременно. Девушка усмехнулась и вынула из-за пазухи небольшой кулон в виде кинжала из камня. Он висел на длинной цепочке. Батюшка говорил, что этот камень ранит всякую нечисть, а на обычных людей не действует. Девушка вдруг стянула через голову украшение и сунула в руки Фоме. Тот растерянно взял камень в ладонь и показал мне. «Не жжется?» – вырвалось у меня. «Обычный камешек», – удивленно отозвался парень, рассматривая предмет. «Мне хочется верить, что он волшебный», – ответила девушка, – «и защищает меня от дурного». Питерский поднялся на ноги и бережно набросил цепочку на шею девушки. «Я уверен, что ничего дурного с тобой не случится», – пробасил он. «Я же неожиданно вспомнил, что совершенно вылетело у меня из головы ранее. Мне стоило снять с Арины Родионовны кулон. Сама она не сможет расстегнуть цепочку». В этот момент послышался звук открываемой двери и знакомый голос. «Доброе утро». Я быстро вышел на лестницу и спустился по ступеням. В холле стояла княгиня Чехова собственной персоной, и выглядела она довольно бодрой, несмотря на раннее время. «Какими судьбами?» – удивился я. Бабушка ослепительно улыбнулась. «А разве я не могу без особых причин заглянуть к своему любимому внуку?» – парировала она. «Никогда не поверю, что ты по своей воле поднялась в такую рань», – возразил я. «Ладно, тебя не обманешь», – фыркнула княгиня и сняла шляпку, которую сразу же положила на полочку. «Может, чаю?» – предложил я. Но бабушка от этого предложения закатила глаза. «Это не серьезно», – заявила она. «Но так уж и быть, я соглашусь на лимонад, если он найдется в этом доме». «Хорошо, мне было нелегко встать до рассвета, но в этом виноват мой супруг». Саша решил во что бы то ни стало проверить, как устроилась Елена Анатольевна в загородном доме Стаса. Вроде как тот проговорился, что девица предпочла ночевать на конюшнях. «Какой кошмар!» – фыркнул я, пытаясь скрыть улыбку. «Нам ее еще отцу возвращать», – строго возразила княгиня. «И будет не очень хорошо, если у старшей дочери судьи будут царапины от соломы и следы от укусов крыс на слишком нежной дворянской коже. Почему ты уверена, что ее придется возвращать? Мы же понимаем, что Елена собиралась окольцевать не просто кого-то из нашей семьи, ей нужен был ты, дорогой. Неужели?» Я скривился. «А разве тебе не льстит, что такая эффектная девушка решила тебя добиваться?» — поинтересовалась Чехова. Я засмеялся. «Мы ведь понимаем, что она на это пошла не потому, что прельстилась моей харизмой и природной красотой. Нужно выяснить, зачем ей все это было нужно на самом деле. Думаю, что Александр Васильевич сможет выяснить у девицы все самое интересное. Он ведь не станет ее пытать», — поежился я. Софья Яковлевна нахмурилась. «Не думая о Морозове так плохо», — строго произнесла она. «Он способен быть очень тактичным и убедительным, когда ему это нужно, и не станет тиранить девочку, даже несмотря на ту аферу, которую она собиралась провернуть. Значит, Александр Васильевич отправился за город, а ты решила навестить меня». Мы вошли на кухню, где Иришка уже убрала со стола грязную посуду и выставила чистые тарелки. «Желаешь сырников?» — предложил я. «Я успела позавтракать», — усмехнулась бабушка. «Когда? Кстати, Арина Родионовна сегодня была очень рада меня встретить, и вовсе не жаловалась на слишком раннее время. Она угостила меня вкусной и жутко полезной кашей. От этой информации я так и замер», — растерянно уточнил. «Ты навещала Арину Родионовну?» Фома и Иришка переглянулись и быстро покинули кухню, предоставив возможность нам побеседовать наедине. Я заехала к ней, чтобы убедиться в ее хорошем самочувствии. «Но на самом деле мне нужно было удостовериться, что ты ничего не испортил, и девушка точно поняла, что именно ты ей вчера предложил. Утром», — повторил я, ощущая себя глупо. Софья Яковлевна удивленно подняла бровь. «Почему тебя это так удивляет?» — произнесла она. «Насколько я знаю, Нечаева приезжает на работу в твой кабинет утром, а значит, поднимается еще раньше. К слову, она очаровательна даже без косметики и прически. На тебя это не похоже», — сказал я, все еще пребывая в замешательстве. Бабушка пожала плечами и понизила голос до шепота. «Послушай, Павел, я прожила немало лет и точно знаю, что хорошую девушку упускать нельзя, даже если она не совсем человек». Она немного помолчала, а затем добавила: «Особенно, если не совсем. Это еще почему? Потому что ты не совсем обычный человек», как будто само собой разумеющееся, пояснила княгиня. «Не каждая сможет тебе понравиться. Взять хотя бы ту девушку, Регину». Я покраснел, но Софья Яковлевна продолжила, словно не замечая моего смущения: «Она не была человеком, именно поэтому и смогла тебе приглянулась. Да, эта симпатия была совсем другого толка, но давай на чистоту. Кто из других девиц смог забраться тебе под кожу?» «Я встречался с девушками в лицее», произнес я, все еще не понимая, зачем мы затеяли этот разговор. «Знаю, что Алиса Белова всегда была рядом, но ты смотрел на нее, как на приятельницу». Я пожал плечами. «И это к лучшему. Она хорошая подруга, и я рад, что мы не стали что-то менять в этом направлении. Она просто не твой человек, Павел. Поверь, я знаю в этом толк. Некроманты необычны не только в том, что имеют другой оттенок силы. Если огонь хорошо ладит с воздухом и другим огнем, вода любит землю, то тьма очень избирательна. Нам подходит любая сила, но больше всего другая тьма. Арина светлая», весомо отметил я, но бабушка покачала головой. «Она неправильная светлая. Ее сила совсем другой природы. Она пришла к нам из другого мира, из того, откуда родом я сама. И поверь, дорогой, ее сила исключительная. Она способна сочетаться с твоей, как, например, моя тьма и энергия Морозова. У него странный талант», заметил я. «Для тех мест, откуда он родом, талант Саши тоже необычен. Некромантам подходит не каждый. Сложно объяснить то, что ты и так ощущаешь, мой мальчик. Арина ведь лечила тебя, и ты точно почувствовал нечто особенное, когда ваша сила слилась». «Ты права», согласился я. «Она сумеет удержать тебя от падения в хаос, когда весь мир будет толкать тебя в него», проговорила бабушка и склонила голову к плечу. «Сейчас ты можешь не понимать, о чем я говорю, но придет время, и ты осознаешь, что когда долго смотришь в бездну, она обязательно взглянет на тебя в ответ. Мы правда касаемся смерти, и та оставляет на нас свои отметины. Сейчас ты добрый и порядочный мальчик, но все может измениться». «Жизнь меня изменит», предположил я. «Смерть», припечатала княгиня. «Она способна сделать нас холодными, рациональными, недоверчивыми. Мы теряем желание сопереживать, жалеть живых. И как же ты справлялась, если рядом с тобой не было твоего человека?» Женщина положила поверх моей ладони свою и тепло ответила: «Со мной был ты, Павел. Ты сумел удержать меня от головокружительного падения в бездну. Когда ты появился на свет, я уже перестала радоваться этому миру. Все чаще задумывалась о том, что этот мир недостоин спасения. Иногда я ловила свой взгляд в зеркале и понимала, что сквозь мои глаза смотрит нечто холодное и недоброе. Но ты все изменил, и я поняла, что моя миссия здесь еще не завершена. Я не знал, я надеялась, что Регина станет для тебя той самой, но ты не тянулся к ней так, как мог бы. Ваша связь возникла лишь потому, что она сумела петь тебе песнь сирены. Но когда я поняла, что ты тянешься к Арине, когда увидела ее босую у нашего дома в резиденции и ощутила в ней нечто особенное, у меня появилась надежда, что ты сможешь остаться здесь, в этом мире, стать счастливым. А в ином случае, уточнил я, если бы я не встретил Арину, Софья Яковлевна пожала плечами. Кто знает, может быть, ты стал бы палачом для нашего мира, или ушел бы в другой, где можно найти кого-то близкого некроманту. Я надеялась, что ты останешься здесь и найдешь свое счастье. То есть я тянулся к ней не только потому, что она, я откашлялся, хорошая, но и потому, что у нее особенная сила. Что бы там ни говорили, что якобы противоположности притягиваются, но это бред. Подобное стремится к подобному, как и твой отец, получивший огонь своего отца, но с примесью моей тьмы, странным образом тянется к Виноградовой, внезапно заявила бабушка. Не думай, что я не заметила, как он реагировал на нее в резиденции. Я полагала, все дело просто в харизме этой женщины. Она ведь и впрямь была интересным человеком. Но дело в другом. Саша рассказал мне про то кольцо, которое было на пальце ее тела. Оно придавало ее силе особый оттенок, делало ее темнее. Быть может, потому я и сама прониклась абсолютным доверием к Любовь Федоровне. Людмиле Федоровне, поправил я, и пояснил. Мы решили поменять ей имя, и когда она очнется, если очнется, поправила меня бабушка, когда, упрямо повторил я верю, что ее душа ушла на ту сторону. Думаешь, она в доме? Есть вероятность, что она в кольце, признал я то, о чем не хотел говорить вслух. Артефакт позволял Виноградовой пожирать души. Вполне возможно, что и ее душу поглотило кольцо. Я молча мотнул головой, не желая признавать очевидное. Ты должен быть готовым к тому, что она никогда не очнется, потому что внутри нет души, и никогда больше не будет. Она не батарейка, ее тело живое, оно как дом, и душа никогда не покинула бы такое жилище. Княгиня покачала головой и заговорила, осторожно подбирая слова. Любовь. Людмила Федоровна привыкла к тому, что она мертва. Она считала себя таковой, потому вполне могла повести себя как любой другой призрак, пойти на свет, но не на вокзал, к тем кассам, которые выдают билеты в другие жизни, а на свет артефакта. Она слишком сильная, чтобы подчиниться этой вещице. Виноградова долгое время провела с ним вместе в том ящике. Она вполне могла начать ощущать артефакт частью себя самой. Я был вынужден признать, что в этом есть смысл. Тяжело вздохнул и отвернулся от бабушки, чтобы посмотреть на приоткрытую дверь в комнату соседки. «Не хочу верить в плохое», — сказал я негромко.